487. Гуру. Все суета и томление духа. Но к концу Кали-юги томление это становится невыносимым, и люди мятутся. Давление это надо выдержать до конца. Видите, как многие не выдерживают и впадают в крайность, стремясь найти в них забвение и облегчение. Наркомания процветает, а также и всевозможные пороки. Мир старый зашел в тупик.